По случаю Дня Солнца 12 апреля сотрудники представительств программы развития ООН, Всемирной продовольственной программы Всемирной организации здравоохранения, Детского фонда ООН, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Фонда народонаселения ООН в Корейской Народно-Демократической Республике возложили корзины цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде.